Гуру, равновесие и равнодушие – явление разного порядка. Равнодушие означает безразличие, затухание огней, инертность и слабость. Равновесие – спокойное, бесстрастное отношение ко всему, касающемуся личного «я». Спокойствие бесстрастное – достижение высокой ступени.